Васька. Этого щенка я купила на птичке. Купила по случаю или, скорее, по настроению. Грустно так было, а тут он. Хорошенький такой, уши смешные. И потом я всегда хотела таксу. Назвала Васькой. Щенок рос, стал прикольной, добродушной, вечно голодной собакой. Я просто души в нем не чаяла. Казалось, ближе этой собаки у меня никогда никого не было и не будет. Я прощала ему все. Чрезмерную ебливость на улице, неуемный жор, грязь в квартире. Я даже разрешала ему иногда залезать ко мне на кровать. Мы были очень счастливы вместе. Так прошло 5 лет. Потом появился он. Тоже Васька. Странное совпадение. Вместе с ним появился запах мужского одеколона, бритвенные принадлежности и прочие мужские предметы. Мы вместе гуляли с теперь уже нашей собакой. Постепенно они подружились и, как подобает настоящим кобелям, стали вместе гулять, играть и даже смотреть телевизор. В конце концов, мой такс стал приносить ему тапочки, слушать только его команды, брать еду только из его рук. Я стала для своей собаки чем-то вроде ненужного домашнего атрибута. Через какое-то время и с ним стали происходить странные метаморфозы. Поздние приходы домой, раздраженность, долгие сидения на кухне с видео и виски. Я ходила по дому одна, натыкаясь на предметы. Иногда встречалась взглядом со своей собакой, которая надрывно жрала еду, положенную в миску, им. Собака жрала, время от времени поднимая морду, и как-то злобно сверкала глазами. Потом я нашла причину его метаморфоз. Это была хозяйка Колли из соседнего дома. Они мило щебетали и, обнявшись, шли по парку. Я недолго думала. В конце концов, он отнял у меня все, что у меня было. Любовь и мою собаку. Я попросил его забрать меня с работы. Моросил дождь. Васька еще с утра меня за руку тяпнул. Может, чувствовал что-то. Встретились. Заехали в кафе. Он заказал виски, я кофе. Вышли. Поехали. Минут через 20 попросила его остановиться, сославшись на головокружение. В таких дозах клофелин бьет наверняка. Да и со временем я не ошиблась. Мединститут ведь за плечами. Еще раз посмотрела на его профиль, откинутую на спинку кресла голову. Поймала такси и доехала до дома. Вошла. Разделась и села в прихожей без сил. На меня грустно смотрел Васька, стоявший рядом с пустой миской. Смотрел голодными, сиротливыми глазами. «Завтра, родной, нету сил. Просто нету сил. Потерпи». Легла спать. В ноги прыгнул Васька, как раньше. Притянула его к себе, обняла. И сладко заснула. Мы опять были очень счастливы. До завтра. Завтра взорвалось в 7:15 утра голосом дельфина из магнитолы. «Это твой щенок. Теперь он твой навсегда. И ты не хочешь, но считаешь его дни и года. И с каждым новым днем твоя любовь к нему растет. Она станет огромной, когда он умрет». Васька поднял голову на звук взявшейся словно из ниоткуда музыки. Тряхнул ушами. Вытер о подушку окровавленную морду и методично продолжил грызть горло хозяйки. Потом снова поднял голову. Тявкнул.